Первое волнение прошло, когда меня завели в здание ФБР. Да, когда работали по мафии в Денвере, специально узнал и осмотрел, на случай, если кто-то вызовет федералов и случится погоня. Допрашивать меня не стали, был поздний вечер, практически ночь, поэтому просто отвели в камеру. Да, тут была своя маленькая тюрьма, а там, мама дорогая, чуть ли не как на родине. Двухъярусные нары по стенам и мерзкие рожи разных национальностей. Встретили угрюмо, но спокойно. «Эй, мистер, ты-то чем федералам не угодил? На машину им плюнул, что ли?» Донесся голос со стороны маленького зарешеченного окна. «Почти, поссал на колесо», всерьез сказал я. «Я, Смит, а я Вессон». Я разглядел в полумраке фигуру говорившего. «Ну, наверняка остальные тоже всякие кольты с браунингами», поддержал я шутку. Фигура приблизилась, и передо мной застыл статуей здоровенный негр. «Мать моя женщина, да в нем явно больше 2 метров. Помните, фильм хороший был, Амировский, «Зеленая миля». Вот как 2 капли воды этот негр был похож на главного героя, того, что зэка играл, приговоренного к смертной казни. «Ты чего, в баскетбол не там играл?» — произнес я, оглядывая снизу доверху фигуру арестанта. «А ты мне нравишься, Снежок!» — со смехом выдавил из себя негр. «Это он на чем?» «Я себе тоже нравлюсь», — ответил я. «Ты чего?» — искренне удивился и даже чуть попятился негр. «Из этих, что ли? Не знаю, о ком ты, но люблю я женщин. У, твою мать! Я уж думал, нам тут гомика подкинули». Все находившиеся в камере весело заржали. Да, в эти времена гомиков даже в Америке не любили. «Я, веришь? Нет, тоже рад, что их тут нет». Я протянул руку первым. «Гарви, Каби», — негр сжал мою ладонь так, что я даже взглянул на секунду, убедиться, что моя рука не в тисках. Каби продолжал ее сжимать, но я пока держался. «Силен, бродяга», — усмехнулся негр. «Мало кто может не застонать от моей лопаты». Каби показал раскрытую ладонь. «Я бы не застонал, если бы стало больно, просто ударил бы тебя». Так как негр смеялся, я тоже продолжал улыбаться. «Еще и смелый, ладно, падай туда». Он указал мне на свободные нары, а народ как по команде потянулся знакомиться. Команда «спать» прозвучала через полчаса, все стали укладываться. Моя шконка оказалась вплотную к шконке Каби, и когда мы улеглись, я услышал, что тот меня зовет. Оказалось, мы лежим голова к голове. «Так ты за что сюда пожаловал, Гарви? А вот тут уже открытости придет конец, надо что-то сообразить, чтобы ответ удовлетворил негра. Такие вопросы считаются личными, в них не лезут без нужды. Как-то уж так повелось, что в камере всегда знают, кто и за что здесь оказался, но вот спрашивать». Пристали к девушке 2 придурка, дал по голове обоим, а они скопытились, теперь я же крайний. Похожая ситуация. Меня управляющий на деньги кинул. Я отработал честно неделю, а он сказал, что я плохо копал, поэтому штрафует меня. А как можно копать плохо? Чуть не заржал я. Уж или копаешь, или нет. В том-то и дело, Гарви, в том-то и дело. Ты видел мои руки? Я ему всего лишь на плечо свою клешню положил, так он заявил, что я хотел его убить. Ты же знаешь, как вы, — он выделил голосом слово «вы» — относитесь к нам, неграм. Да всякое видел, и такие, как ты, тоже нередко засранцами становятся, — ответил я то, что думал. Это да, к сожалению, нас меньше, и всех стригут под одну гребенку. Я всегда мечтал учиться, хотел инженером стать, автомобили делать, а меня никуда не берут. Вон, говорят, иди в армию, если не сдохнешь на островах, так, может, и в люди выбьешься. Это неправильно, просто сказал я. Ты меня уже 2-й раз удивляешь, — прошептал негр, так как в дверь грохнули с той стороны и приказали спать. Чем это? Да рассуждаешь ты не как белый. Я слышал удивление в его голосе. Ага, а я и есть не белый, не такой, к каким ты привык. Это как? — еще больше удивился Каби. Да вот так, не американец я, эмигрант. Так тут больше половины таких, но все белые презирают нас, черных. Не говори за всех, люди есть везде, просто тебе попадались такие представители белой расы, с которыми и я бы не захотел иметь ничего общего. Так откуда ты, Гарви? Что это, просто человеческий интерес, или он засланный? А, какого черта? Везде видеть подвох, с ума сойдешь. Эх, Каби, знал бы ты откуда, не поверил бы. Так скажи, почему я не должен верить? Вроде как искренне удивлялся негр. Я лег на живот и встретился с его глазами. Оказывается, он уже давно так лежал и разглядывал меня. «Из России я. Это где?» На полном серьезе спросил Каби. «Вот, видишь, ты даже не знаешь такую страну, а она вообще-то самая большая в мире. Если посмотреть на карту или глобус, то большое пятно, что лежит между Европой и Китаем, и есть моя бывшая страна. Между прочим, у нас в стране национальностей штук 100, наверное, и никто никого не гнобит за неправильный цвет кожи или разрез глаз. Дураки-то есть, конечно, куда без них, но никаких притеснений, как здесь, у нас нет, да и быть не может. Это где ж такой рай?» Чуть не закричал Каби, вовремя одернув сам себя. «Я же сказал, в России. Да я слышал, но не пойму, где это? В Европе. Я же сказал, ты слышал про Советский Союз? А, так бы и сказал, знаю, слышал, вернее. У меня брат к вам с конвоем ушел, да что-то не вернулся. Там нацисты на море не спят, топит, суки, все, что видит. Так ты тоже воевал? Ну да. А как здесь оказался? Это другая сторона Союза. Есть там такое ведомство, НКВД называется. Это что-то вроде местных федералов. Я с товарищами в немецком тылу воевал, а мне предательство пришили, когда к своим вышел, расстрелять захотели. Вот я и сбежал. Молодец. А я сразу понял, что кровушку ты видел, по взгляду понял, да и меня ты не испугался, обычно меня или боятся, или вообще не подходит. Да пришлось посмотреть, и не только. Раздались удары по двери, и мы замолчали. Давай, Каби, до завтра, не будем тревожить охрану. Что-то мне говорит, что ты не больно-то и опасаешься их растревожить, хмыкнул Каби, и мы практически сразу уснули. По крайней мере, я. Утро добрым не бывает, особенно в камере. Спалось удивительно хреново, впервые, как убежали из советской тюрьмы. Как такового подъема тут не было, просто зашли 4 вертухая и начали орать. После завтрака была небольшая прогулка по крохотной территории, ну, хоть свежим воздухом подышали. Мы с Каби постоянно общались, похоже, здоровяк нашел жилетку, чтобы наконец-то поплакаться в нее. Я внимательно слушал его, многое из того, что он говорил, было интересным. Например, весь преступный мир Денвера, да и штата вообще, стоит на ушах. Оказывается, кто-то вынес всю верхушку сразу 2 семей. Сейчас все досталось третьей, но те не спешат наводить порядок, так как просто боятся, что их достанут. Это не старшие семьи. Каби удивительно много знает про преступный мир. В смысле старшие? Они что, разные? Ну ты чудак. Конечно, то, что в таких дырах, как Денвер, это просто управляющие, капо, вся сила в городе ангелов, Большом Яблоке, Чикаго и Майами. Ну, еще Орлеан можно прибавить, остальные так, лишь выполняют чью-то волю. Они просто позиционируют себя как главы местных семей. Понятно, однако, тебя послушать, так в Америке вообще честных людей нет, одни семьи, бандиты и прочее. Это все очень сложно. На семьи работают и копы, и федералы, и политики. Иначе почему до сих пор не навели порядок? Потому что всем выгодно. Мафия гребет деньги, делится с кем нужно. Все при деле и все в шоколаде. Да уж, то-то я думаю, открыл бизнес, наехали, сходил к копам, наехали еще сильнее. Ну, приврать-то надо. Наивный. Что копы, что мафия, одно и то же. Нет, есть и честные трудяги, но их очень мало, их сжирают те, кто замешан в грязных делишках мафии. Вот примерно такие беседы у нас и были. А на третий день моего здесь пребывания меня вдруг выпустили, сказав только, что ошиблись. Каби, если что, ты знаешь, где меня найти, смогу, помогу. Окей, Гарри, береги себя. Мы расстались с Каби Джонсом друзьями. Этот человек был настолько открыт, что в нем я не видел и грамма фальши. Обычный работяга-идеалист. Здравствуйте, я решил, пока еще не покинул здание ФБР, провентилировать один вопрос. Хиллоу, приятель, довольно приветливо поприветствовал меня агент, к которому я обратился. Не подскажете, куда обратиться насчет внесения залога за человека? 6-й кабинет, 2-й этаж, слева 3-я дверь. Спасибо. Коротко поблагодарил я агента ФБР и пошел в указанный кабинет. Найдя нужную дверь, постучав, вошел в узкое помещение. «Приветствую вас, сэр, чем могу помочь?» Встретила меня женщина лет 45 с угольно-черными волосами. «Здравствуйте, сказал я в ответ и, увидев на руке обручальное кольцо, добавил: «Миссис, прошу прощения, но не знаю вашего имени. Долорес Суариган, к вашим услугам, сэр, с кем имею честь разговаривать?» «Вон она как, уела. Смит, Гарри Смит, предприниматель из Колорадо. Слушаю вас, мистер Смит. Я хотел бы узнать, можно ли как-то освободить человека из-под стражи, залог или как там это делается, я не очень в курсе. Кто у нас арестованный?» «Просто», — по-деловому спросила тетка. «Один мужчина, Кобби Джонс». Женщина встала из-за стола и подошла к большому шкафу. Пару минут рылась в нем, перебирая бумаги, наконец, найдя нужные, вернулась за стол. «Вы родственник?» «Да, в общем-то, нет. Хороший знакомый. Думаю, что приключившееся с ним просто недоразумение. А даже если он не заслуживает наказания, то вполне может дождаться суда дома. Что ж, это действительно возможно. Я сделаю вам выписку, с ней сходите в кабинет дальше по коридору, 8-й. Вот там внесете нужную сумму, и через пару часов его выпустит. Тут действительно не очень серьезное дело, просто за него никто не мог внести залог, $2000. Спасибо, мэм, рад был познакомиться. Взяв у тетки из рук бумажку, я направился в следующий кабинет. Когда формальности были улажены и меня заверили, что Кобби скоро выпустит, я наконец-то и сам покинул здание. С Джонсом я поступил так по причине того, что парень мне понравился, в хорошем смысле этого слова. Бывший начальник мало того, что кинул его на деньги, на копейки, так еще и заявил, что тот состоит в их нигерской банде и угрожает убить как самого начальника, так и всю семью. ФБРовцы и рады стараться. Закрыли его, надеясь, что тот поедет в тюрьму, взяв заодно на себя еще пару эпизодов. Он же нигер, с ними не считаются. На улице меня ждала вся компания, даже малый приехал, прямо в полицейской форме. Оливия ласково обняла, и мы, рассевшись по машинам, отправились домой. «Слушай, Гарри, смотри, какая погода, может, замутишь нам шашлык, как тогда у немцев в тылу делал. Это наш желудок. Сань, ну где я тебе мясо возьму?» «Да в багажнике. Мы уже все сделали, только не знали, в чем ты вымачиваешь, поэтому набрали просто всего в магазине. Даже уксус взяли, я помню, как ты тогда в лесу жаловался, что у фрицев его нет. Ну, вы, блин, даете», — выдавил я из себя, вспоминая генерала Иволгина. Все заржали, одна только Оливия сидела и хлопала глазами, не понимая, о чем вообще идет речь. «Еще бы, говорили-то мы на родном. Оливия, извини, не успел еще тебя расспросить, эти желудки на меня навалились. Что там с федералами было? Гарри, я, кажется, поняла, с каким именем созвучно твое новое. Я всегда говорил, что ты очень умная девушка», — улыбнулся я. «Она вряд ли знает русский язык, но имя Игорь, возможно, где-то слышала. Так ты, вы все, русские». Распахнув глаза еще больше, выпалила девушка. «А разве это плохо?» «Нет, что ты, я вовсе не это имела в виду. Просто у меня из головы не выходило, что же за имя-то такое, а тут раз, услышала, как ты говоришь с ребятами, и поняла. Ты слышала раньше наш язык?» «Да, не раз. У отца был приятель, офицер. Он приехал сюда, в Штаты, после вашей революции. Белогвардеец», — спросил Яхан, влезая в наш разговор. «Серег, а это что, плохо?» — спросил уже я. «Ну, гражданская война. Я, по-моему, уже рассказывал всем, кто ее начал и для чего. А сейчас мы и сами ничем от того белика не отличаемся, сами беглые. Извини, просто что-то нахлынуло, так что насчет мяска. Поехали уже, черти оголодавшие, наверное, уже и местечко красивое выбрали. Обижаешь, все, как ты любишь, помним, о чем рассказывал в минуты отдыха на фронте. Ребята нашли просто волшебное место на озере. Вокруг ни души, можно сказать, девственная природа, правда, ехали часа 4 и все проголодались как волки. Я еще потребовал остановки, в самом начале пути, и спокойно нарезал мясо и замариновал. Теперь, вытаскивая из багажника две огромные кастрюли с мясом, ребята просто на слюни исходили. «Игорек, а долго? Костер разводите, демоны, да устройте девушке место, чтобы сесть могла, она же не солдат, как мы. Надо отдать должное парням. Они были удивительно сообразительными». Но круче всех в плане комфорта оказался Саня. Он достал пару гаечных ключей из багажника и, просто отвернув 4 болта, вытащил из одной машины автомобильное кресло. А кресла в эти времена были больше похожи на небольшие диваны. «О, да это просто царский трон», — сказал я, одобряя действия друга. Оливии было неловко минут 10. Это в самом начале поездки она была в легком шоке и больше молчала, но теперь, да под венцо. «Гарри, у тебя отличные друзья. Знаю, Оливия, но не только у меня, теперь они и твои друзья, более того, старшие братья. Они всегда выручат в трудную минуту, только позови». «А почему ты говоришь, братья, и что означает, теперь?» Было видно, что девушка все поняла правильно, но кокетничает. «Оливия, будь моей женой», просто и без затей сказал я, а все вокруг раскрыли рты. Дело в том, что я уже давно по поведению и разговору девушки понял, что она очень консервативна и воспитана очень строго. Отношения без обязательств явно не по ней, поэтому я и сделал свой выбор. Тем более я реально чувствовал, что она та, к кому у меня лежит сердце. «Мужики, вашу мать, поставьте меня на место», – орал я на всю поляну, боясь, что мои горе-братья меня уронят. После того, как я попросил у Оливии руку и сердце, парни схватили меня и начали качать. Точнее, швыряли в небо так, словно хотели на Луну запустить с низкого старта. Шашлычок получился обалденным. Не зря потратили полчаса на маринад прямо в дороге. Все объелись и, можно сказать, даже немного перебрали с выпивкой. Самым пьяным к вечеру оказался адвокат. Яша в начале пиршества строго вещал, что он трезвенник, но с русскими этот номер не проходит, споит кого угодно. Вот и сейчас еврей Робертсон, после того как вылокал в одну харю полбутылки вискаря, тихо спал на коврике под каким-то цветочным кустом, иногда подергивая во сне ножкой. Парни купались и веселились, как дети прям, а мы с Оливией наслаждались общением друг с другом. Нет, вовсе не так, как вы подумали. Мы просто разговаривали без остановки, ведь каждому хотелось узнать как можно больше о любимом человеке, ну и кушали мясо. Оливия еще и пару салатиков из прихваченных парнями овощей настрогала, довольно вкусных. Вернулись в свой город только на следующий день. Родные нас почти потеряли, приняли с упреками. Разъяснив всем, где мы были и что делали, получили еще один нагоняй за то, что всех не позвали на пикник. Отделались с парнями обещанием повторить вылазку в ближайшее время. Забыли все, за исключением Робертсона. Яше было немного дурно после обильных возлияний, но ничего, он сказал, что поедет еще, только будет больше есть. Поржали. Объявление о моей женитьбе было встречено на ура. Женщины вообще солидарны в этом плане друг с другом. Начались пожелания скорейшего пополнения семьи детьми, причем обязательно несколькими. Оливия постоянно краснела и стеснялась. Ну, другой формации человек, у нее ведь до недавних пор вообще было совсем другое представление о жизни. Зато едва войдя в мой недавно отстроенный дом, девушка показала себя во всей красе. Конечно, я ведь постоянно то тут, то там, как Фигаро. Обстановка чисто спартанская, только то, что необходимо, без излишеств. Женщине нужно все-таки чуточку больше. Не любят они жить в палатке, когда есть дом, вот так. Сказав ей просто, что отдаю все обустройство ей на откуп, успокоился. Ну, а что, пускай покупает и отделывает как хочет, деньги есть, а купить что-то не проблема, это ж Америка. Да, на общем совете решили в сентябре съездить к морю и отдохнуть. Занимаясь устройством новой жизни, как-то совсем позабыл, что на родине вообще-то война идет. Ну, вот такой я. Ведь это же не в моем времени, поэтому я как-то и не чувствовал себя причастным к этой трагедии. Да, только попав, делал все, что мог. Родина, в лице доблестных НКВДшников, не оценила, а я что, напрашиваться буду. И так чуть не расстреляли. Меня-то ладно, шмальнули бы, а я живой, вот была бы ученым потеха, еще бы, такой подопытный, что на нем можно все что угодно испытывать. Так вот, впервые на новом месте решил заглянуть в газеты еще в феврале, потом как-то недосуг было, вспомнил только в апреле. Но и зимой новости были, обалдеть какие. Оказывается, в этой истории немчура не дошла до Москвы аж 200 километров, да и то их сразу отогнали. Главное же было в том, что не случилось блокады Ленинграда. Вот, я же говорил тогда генералу, что нужно авиацию уничтожать. Хотя, я думаю, тут все сразу сыграло. Сколько мы выбили самолетов, летчиков для них, сколько угробили и угнали танков. Черт, а ведь и правда всерьез мы там порезвились. Сейчас идут бои за Харьков, Смоленск, Крым, Манштейн, правда, все равно взял, наверное, потому что нас там не было, вот и шло, как в известной истории, только с задержкой. На коне сейчас Рокоссовский и Черняховский. Эти двое долбят фрицев в хвост и в гриву. А вот о маршале Победы почему-то не слыхать. Искал специально, думал, может, хоть где-нибудь мелькнет фамилия, но нет, глухо. В один из дней июля ночью раздался стук в дверь, да громкий такой. Еще не успев подойти к двери, услышал на улице крики и ругань. С интересом открыв дверь, увидел картину. Яхненко катается по земле в обнимку с каким-то негром. Ночь все-таки, не сразу разглядел, а рядом стоят остальные парни и угрожающе брецают стволами. «Это что тут за цирк?» – окрикнул я. Пара катающихся борцов, услышав мой голос, резко распалась. Серега, вскочив на ноги, бросился ко мне как бы отгораживая. «Серег, ты чего?» – произнес я тихо на русском. «Старшой, тут какой-то ниггер к тебе ломился, мы услышали и вперед, я его оттаскиваю, а он все равно прет, что твой танк. Ух, ну и здоров же он!» – Серега потер ухо, видимо, прилетело слегка. Появившийся за его спиной негр меня удивил. «Каби, я, сэр Гарри, извините, что так получилось, но...» «А, он тоже получил от Сереги, вон, за челюсть держится. Да пойдем в дом, там и расскажешь, чего тут соседей пугать. Времени нет, вас слили федералы. Так, Серег, парней ко мне, кажется, войнушка до нас скоро докатится». Быстро отчеканил я и, заталкивая в дом Каби, вошел следом. Я тут с одними тусовался, работу вроде как обещали, ну и услышал случайно. В Денвере набирают группу, предположительно только из черных. Эта группа должна завтра прибыть сюда, сэр, они едут вас убивать. Я сам слышал, продажные федералы слили все о вас семье Винченцо Моргани, слили, потому как не удалось вас засадить в тюрьму. Так, Каби, а чего это ты мне с эркой на вы обращаешься? Мы же, кажется... «С тобой еще в камере уговорились, сэр». Видя мое недовольное лицо, Джонс поперхнулся. «Гарри, я знаю, это ты устроил, что меня выпустили. В ФБР работает уборщицей одна сестренка, она узнала для меня. А еще я узнал, что ты какой-то крутой бизнесмен, поэтому я и решил, что на ты будет с моей стороны наглостью. Наглостью было бы равнодушие и ложь, а ты сделал так, как велело сердце. Оно самый главный подсказчик». «Молоток, Каби, так когда тут будут твои братья? Они мне не братья. Гарри, ты думаешь, что все черные друг другу близкие? Я имел в виду, что они такие же, как ты. Не такие. На такое идут одни беспредельщики. Да-да, у нас тоже есть свой негласный кодекс. Просто об этом никто не говорит. Так вот, там одни торчки и бродяги, готовые за дозу и пару баксов убрать кого угодно. Каби, ты поступил просто отлично». Я ведь тебе говорил, у нас здесь семьи. Ну ладно, значит, война. Гарри, а меня возьмешь? Я не подведу. Ты точно этого хочешь, Каби? Ведь там же. Я уже сказал, они мне никто. Думаешь, между нами, черными, не бывает убийств или еще чего? Да сколько угодно. Упыри они везде есть, ты ведь так говорил. Хорошо, но я тебе доверю одно дело, надеюсь, что ты меня не подведешь. Гарри, все что угодно. Дашь ствол, пойду хоть против федералов. Нет, не нужно. С этим мы и сами разберемся. Но мне нужны будут все мои ребята, мы команда, а у противника больше сил. Да, десятка-два точно будет. У них даже тарахтелки есть. Тарахтелками тут называли автомат Томпсона. Почему так пренебрежительно? Да понятия не имею, хорошее оружие. У нас тоже есть, но в основном мы с М1 карбайн работаем. Отличная штука, а у бурята еще и М1903 на всякий случай, с хорошей оптикой. Ты знаешь, на каких машинах они едут. Да, хоть мне и повезло быстро найти колеса и добраться сюда прежде, чем они отправятся, но я знаю, что будут они на двух грузовиках, федералы им подогнали. Что значит нашел колеса? Угнал, что ли? Ну да, виновато пожал плечами Каби, надо было действовать, некогда думать о том, что хорошо. «Где она?» – просто спросил я, чтобы рассказать о ней малому, что-нибудь позже придумает, чтобы отвести от нас подозрение. «В квартале отсюда, но не беспокойся, я ее с ключами оставил, наверняка уже угнали, так что к тебе следов нет». «Хорошо, так вот, Каби, Я доверю тебе самое главное, наши семьи. Да, парни меня, наверное, не поймут, но я тебе верю, надеюсь, что я не ошибся в тебе. Если все сделаешь, как надо. Гарри, перебил меня Коби, без всяких если. Да, парни твои меня не знают, да и ты знаешь 2 дня. Но я докажу, не буду просто бросать слова на ветер, я докажу тебе и твоим парням. Сделай это, парень, я никогда не ошибался в людях, мои братья это знают и поверят мне. Ведь я им когда-то так же поверил, а ты возьмешь меня в свою семью. Вот это он загнул. Или у вас только для... Чего? Поднял брови я. Для белых. Нет, ты точно меня выведешь. Я тебя в свой дом привел, а ты мне такое говоришь. Прости, Гарри, можно я буду называть тебя братом? Да хоть сосиской называй. Главное в моих людях это верность, честь и правда. И кто тебе сказал о семье? Нет, мы простые бизнесмены, просто очень не любим, когда нас пытаются нагнуть. Мы. Я чуть задумался и тряхнул головой. Мы сами нагибаем всех, кто нам мешает, вот так понятно. Понятно, сэр, улыбнулся Коби. Так все же найдешь мне работу. Любую, хоть землю копать, хоть с бандитами воевать, я на все согласен. Ты уже ее выполняешь. Будешь работать честно, у тебя будет все. Я не лгал ни грамма. Я действительно верил этому здоровяку. Все во мне просто кричало, что он находка для нас. Еще не знаю почему, но думаю, что он не раз пригодится. Парни все уже были здесь и все слышали. Недовольства на лицах не было. Я вкратце рассказывал им о знакомстве в тюрьме, но видели они Коби впервые, поэтому и реагировали вначале так, что Яхненко даже сцепился с Джонсом. Попросив Серегу вооружить Коби, стал решать с остальными план обороны. Старшой, какой обороны? Начал было Саня. Приедут, размолотим и баста. Не все так просто, Сань, задумчиво ответил я. Они наверняка будут с подстраховкой из копов или федералов, помяни мое слово. Надо все сделать так, чтобы снять с себя подозрения. Выход тут только один, дать им разгромить наши дома. Да ты сдурел. Мы столько денег на них извели, они же новенькие. Иначе нас всех завалит или посадит. А так будет самооборона, Яша нас вытащит. И что, будем просто смотреть, как они будут громить дома? Да нет, конечно, вялая стрельба в ответ, только прицельная, конечно. Думаю, выбьем их до того, как они нам все раскурочат. И еще, патроны замените. Игорь, но ведь тупоголовые чертовски эффективны. Нельзя, они запрещены. Я же сказал, мы на своей территории, нужно все сделать так, чтобы не подкопались, что не ясно. Хотите из советской тюрьмы в американскую? Да и не будут нас брать, не для этого заказали. Мы всем как кость в горле, ФБР явно что-то знает, но доказать не могут, вот и хотят спровоцировать. Ладно, кто где? Этот вопрос я тоже уже обдумал. Дома мы специально строили друг напротив друга, поэтому каждый в своем доме, всех родных ко мне, в тир. Ну да, там безопаснее всего, даже если дом рухнет, то все равно выбраться можно. А если они подъедут с заднего двора и начнут вычищать дом за домом? Не думаю. В первую очередь им нужен я и Оливия. Она обеспечила мне алиби и помешала федералам меня закрыть. Так вот, наркоманы люди прямые, увидишь, завалятся прямо ко мне, то есть встанут прямо между нашими домами, стрелять нужно аккуратно, друг в друга не палите. Машины можно взорвать? Спросил малый. Нет, нельзя, я же объяснял уже, а на тебя, малый? У меня вообще отдельные планы. Ты хочешь меня убрать от бойни, чтобы не компрометировать? Так, неверно. Ты будешь на подстраховке. Сам же говорил, что у тебя смена ночная сегодня. И за ниггерами наверняка будут приглядывать твои коллеги или федералы. Я должен буду завалить их. Хотя бы отследить. Не дать им влезть в бойню в качестве помощи бандитам. Если надо будет, убирай без раздумий, отмажемся. Наших там не будет, уж я бы знал. Если бы начались разговоры, хорошо, но мы должны будем знать, кого и где искать, а еще лучше, чтобы не было вообще тех, кого надо будет искать. Валить надо всех здесь и под корень. Инструкции были розданы, и все уже были на местах, когда все началось не совсем так, как мы рассчитывали. Запищав, рация вывела меня из раздумий. Уже что-то пошло не так, произнес я вслух, разговаривая сам с собой. Женщины, дети... Все были отправлены в тир, который находился под моим домом и имел отлично замаскированный отдельный выход в 20 метрах от дома. Даже полное уничтожение дома не будет угрожать находящимся под землей людям. Да, взяв в руки радиостанцию, ответил я. Игорь, это малый, к тебе едут федералы. Кажется, тебя хотят вывести из игры. Сколько их, ты видел? Четверо, двое с ружьями, один с автоматом, тот, что за рулем, с виду пустой. Ясно, действуем по плану, не отвлекайтесь, чтобы не произошло. Ты прав, нас хотят ослабить, буду решать жестко. Контролируйте все подходы. Сам поезжай к выезду из города, отследи момент, когда появятся негры. Бросив рацию, я уже спешил к входной двери. Да, не думал, что федералы так запачкаются. Открыв дверь так, чтобы ее удерживала цепочка, я посмотрел на человека, стучавшего в дверь. «Что вам нужно?» – просто спросил я. «ФБР, нам необходимо задать вам несколько вопросов, собирайтесь. Надо отдать должное, мужик вообще не боится. На вид такой весь невзрачный, глазу ни за что зацепиться, а уверенность из него так и прет. Так заходите в дом, тут и поговорим», – решил сыграть я. «Нужно проехать в одно место, оденьтесь, это не займет много времени, сэр. Что за срочность? Ночь на дворе. Давайте с утра». Это было последнее, что я успел сказать. Грохнуло, в животе огнем зажглась боль, в глазах потемнело. Оседая на ковер в прихожей, я увидел, как в руке мужика появился револьвер и уставился мне в лицо. «Твою мать!» – он выстрелил прямо через карман. Легкий свист, удар как по футбольному мячу, и тот, кто только что хотел меня убить, падает с простреленной головой. А снаружи уже начинается война. Впрочем, выстрелы затухли быстро. Осторожно выглянув из окна, увидел три трупа возле черной машины. Новый вызов рации отвлек меня. «Да», — хрипло ответил я. Рана хоть и затягивалась, но некоторый дискомфорт еще присутствовал. Да и что-то долго, из чего он стрелял. «Старшой, ты в порядке?» — озабоченный голос Бурята. «Было бы хуже, если бы не ты. Я прекрасно понимал, кто убил федерала. Малый передал мне, вот я и увидел». «Если бы у тебя лампочка над дверью не горела, хрен бы я пистолет разглядел. Он в тебя попал. В живот. Сука, стрелял прямо из кармана. Мы их завалили. Сейчас едут те, кого ждали», малый заметил и передал. «Два грузовика, как и сказал твой приятель. Готовьтесь, сейчас начнется. Черт, трупы бы убрать от дома. Саня с Серегой затаскивают их в машину, так что все с виду нормально. Хорошо, что у нас близких соседей нет». «Отлично, ребята, вы как всегда молодцы. Начинаем. Работать решили, не дожидаясь, пока по нам начнут стрелять. Все-таки первые выстрелы уже звучали. Хрен с ней, с законностью, Яшка отмажет, здесь все это легче. А федералов вообще свалим на чернозадых». Стрельба началась, едва грузовики успели остановиться. Кузовы были открытыми, и боевики стреляли прямо из машины, не выпрыгивая. «Нам же лучше». Не нужно их собирать по всей улице. В первую же минуту дом превратился в решето. Меня спас, если так можно сказать, оружейный сейф. Укрывшись за ним, я насчитал как минимум 4 попадания только в него. Гулкие удары по железному ящику разносились по всей гостиной звоном. Уши заложило. Так уж сложилось, что при обустройстве дома сейф с оружием я поставил прямо в гостиной у лицевой стены. Тут вообще вся стена была украшена в охотничьем стиле. Так что у копов при проверке не вызвало интереса. Плотность огня снижалась, по звукам, бандиты уже стреляли во все стороны, значит, поняли, что их нагло отстреливают с разных сторон, мы-то с глушителями работаем, в такой пальбе их вообще не услышишь. Чуть высунув голову, настолько, чтобы видеть улицу, чуть не подпрыгнул от злости. Дом Сереги начал гореть, а к моему уже бежали двое с бутылками. «Эй, суки, это оружие пролетариата!» Прокричал я и выпустил бегло из пистолета 2 пули. Обе нашли свои цели и вывели поджигальщиков из строя. Но я на этом не остановился. Решив проверить, что за запалы используют в коктейле Молотова местные урки, еще парой выстрелов разбил бутылки. После первого же попадания вверх взметнулось пламя и охватило лежавшего боевика. Секундой позже загорелся и второй. На мгновение взгляды еще живых подельников, что сидели в кузовах, были устремлены на пламя, и нам этого хватило. Парни, видимо, стреляли в бандитов, а я пытался сквозь борт грузовика нащупать место, где у них лежат коктейли. Коль как всегда показал себя на высоте. Высадив неполный магазин, Я поджег один из грузовиков. Пламя выплеснулось во все стороны. Крики, черт, их, наверное, в Денвере слышно, заглушали стрельбу. В мой дом уже никто не стрелял, поэтому я метнулся к валявшейся на полу рации. Не разбили. Удивился я и сделал вызов. Малый, это я, ты где? Уже подъезжаю, нас вызвали, еду первым. А куда он напарника дел? Бурят, ответь. На связи, командир, нужен контроль. Движения нет, у нас один 300-й легкий. Серега тушит дом. Понял тебя, выхожу. Раз Серега тушит, а Бурят контролирует, значит, Сане прилетел подарок. Хорошо хоть Макс меня успокоил, сказав сразу, что ранение легкое. Мля, я представляю, если бы у нападавших была пара РПГ. Целый день разгребали завалы, отвлекаясь лишь на допросы. Нас мурыжили сегодня, наверное, все, кто как-либо относится к власти. Даже мэр приезжал, но, быстро разобравшись, поспешил убраться. Почему малый один был на дежурстве, выяснилось тоже. Его напарник, уже не молодой сержант, попытался скрутить своего коллегу, за что и получил по шее. Малый его даже в багажник засунул, а сдал только приехавшему лейтенанту. Да, разворошили мы улей. К обеду приехала группа настоящих федералов, и понеслось. Почему настоящих? Так оказалось, что те, что выдавали себя за ФБРовцев, были простыми копами из Денвера, продажными, конечно. Агенты ФБР быстро взяли бразды правления в свои руки и оттеснили всех в сторону. В полиции теперь идет проверка, Малый сказал, что лейтенант трясется как осиновый лист. Еще бы, там только по предварительной проверке спалились 8 человек. В основном все среднего возраста, нормальные вроде мужики, а нет, тоже денег хотели. Вся эта нервотрепка длилась больше недели. Нас и потом еще дергали, но уже реже. Совместив приятное с полезным, явившись в Денверское управление ФБР на допрос, мы сделали вид, что уехали вечером домой, а сами остались. Нужно было закрыть должок местной денверской семье. Вряд ли комиссия вообще в курсе дел, каждая семья сама отвечает за свою территорию, вот и решили проведать оставшихся в живых гангстеров. Каби через каких-то наркош вызнал о месте проживания членов банды. Наведавшись к одному, как оказалось, это был местный капо, и узнав то, что нам нужно, этой же ночью заявились в особняк к местному боссу. Тот жил в центре города, они тут все так и лезут туда, где шикарнее. Работать решили как всегда тихо, партизаны мы или где. Въездные ворота подсвечивались двумя красивыми фонарями, с их помощью Бурят и убрал обоих охранников, что стояли возле них. Стрелял Макс с 400 метров, с купола одной из церквей. Как он туда залез, так снаряжение для альпинизма не проблема. Выстрел был из винтовки с глушителем, но мощность у Springfield M1903 большая, поэтому решили не рисковать. За счет расстояния выстрела вообще слышно не было, шум города заглушил. Мы вчетвером уже ждали возле изгороди. Красиво устроились, забор невысокий, но весь увит плющом, просто и красиво. Быстро убрав трупы в кузов грузовика, который нам раздобыл Каби, мы перепрыгнули через ограду. Каби был очень большим и неуклюжим, оставили его на стреме, в машине. Территория виллы была вся засажена деревьями и кустами, не просматривалась совсем. Тихо и медленно пробираясь по кустам в абсолютной тишине, достигли дома. Возле входа опять пара охранников. Вооружившись ножами, с Яхненко выбрали момент, когда охранники пошли в разные стороны, чтобы обойти территорию, сняли их тихо. Саня ждал в кустах возле входной двери, он у нас раненый, не нужно ему лезть под пули. Он зайдет только тогда, когда услышит выстрелы, если они будут. На нем охрана входа, если через него кто-то будет убегать. С Серегой через черный ход мы попали в дом, о нем тоже Капо сообщил, перед тем как выброситься из окна седьмого этажа своей квартиры. Это была кухня, хорошо, что персонал уже спит, не будет лишних жертв. Из гостиной доносилась речь. Прислушавшись, по голосам определили количество, целых трое. Эх, была бы эта война, гранату бы туда бросили и все. Пистолет. Прошептал я на ухо Сереге и достал кольт. Глушитель уже был на нем, так что пистолет был готов к бою. Я с колена, а Серега стоя тремя выстрелами упокоили бодрствующую смену. Не повезло одной женщине, не знаю, кухарка, что ли, вылезла прямо на нас, когда мы делали контроль. Успела только всплеснуть руками и открыть рот для крика, как Серега ее застрелил. Далековато было для того, чтобы можно было ее просто вырубить, так что отреагировал Яхан правильно, а они нас бы пожалели. Просто шепнул мне в ухо Серега, хотя я и не спрашивал у него, зачем он это сделал. Если бы сам ее раньше заметил, тоже бы застрелил. По рассказу Капо нам было известно, что в доме постоянно находится почти два десятка боевиков, все вооружены. Спальня босса наверху, но зачищать мы будем всех, так что начали обходить комнаты и тупо стрелять. Когда расстреляли 12 человек, в доме отчетливо стало вонять порохом. Это почуяли не мы одни. Сверху раздался какой-то шум, а за ним и голос. «Антония, вы где?» Голос грубый, наверняка какой-нибудь старшей охраны. Отвечать было нельзя, поэтому мы просто вышли из тени так, чтобы разглядеть говорившего. Тот заметил нас раньше.